Она не умела толково рассказать мужу свои думы и говорила что-то бессвязное, наивное, подобное детской сказке. А Сергей Матушкин сказкам не верил, не знал их и не любил. Слишком два десятка лет изо дня в день он наблюдал однообразное вращение тяжкого колеса суровых буден, привык спокойно слышать скучные стоны и жалобы людей, знал, сколько терпения и упорства требует жизнь от человека, как любит она унизить его и как спокойно уничтожает того, кто, не выдержав ее толчков, упал. Слыша в речах жены веру, чуждую ему, он беспокоился и, осторожно стараясь погасить эту веру, ласково говорил: «Все это так себе, Варя, это больше для самоутешения выдумано. Очень трудно жить, и люди выдумывают будущее. Мне кажется, это даже вредно думать о будущем, особенно для нас, людей простых, чернорабочих государства, право. Идет ли для нас будущее дальше завтрашнего дня? Надо жить спокойнее, умнее. Надо сначала устроить хорошее, удобное сегодня, а потом уж исподволь готовить еще лучшее завтра». Она, глядя в лицо ему любящими глазами, вдумчиво слушала мягкую речь, но порою ее тонкие брови недоуменно вздрагивали. «Твой отец и Муханов — дворяне, — говорил муж более строго и уверенно. Им неловко жить без мечты о лучшем, потому что в недавнем прошлом их деды и отцы жили слишком хорошо. А мы, я, например, человек вчерашнего дня, и вчера я жил хуже, чем сегодня. Нашему брату необходимо много работать для того, чтобы врасти в землю, быть признанными жизнью. Нам мечтать некогда и вредно». Иногда она, взволнованная до слез, обнимала мужа и с тоской говорила ему: «Сережа, Сережа, у тебя сердце в железной клетке, и мысли твои такие прямые, как железные прутья, и все они неверные, их надо уничтожить». Матушкин крепко потирал широкий лоб и морщился. Слова жены казались ему книжными, наивными. Он стыдился говорить таким языком. И все чаще думал он о том, что неудачно женился, что Варя не поймет тех ударов жизни, которыми выкованы его прямые, твердые, короткие мысли, что она любит его телом и чужда ему душой. Муханов и подобные ему люди всегда будут ближе ей и будут помехой его задаче создать жизнь устойчивую и способную отразить все удары судьбы, оборонить его от всех случайностей. «Сначала она перестанет уважать меня, потом разлюбит», — соображал он. А сам любил жену все больше, и ревность его росла, вызывая порою озлобление и всегда унизительные мысли. «О ком она думает, обнимая меня?» — спрашивал он. Когда она радостно и гордо сказала ему о своей беременности, он смутился и стал скучно говорить, что теперь она не должна волноваться, не должна думать ни о чем, кроме ребенка. Говорил разумно, долго, пока она не заплакала от холода его речи. А ему эти слезы показались подозрительными. Он почувствовал в них что-то сиротское, обидное. «Перестает любить». Вскоре он получил перевод в Акуровское казначейство. «Почему?» — удивленно спросила жена. «Я сам просил». «Ну, почему?» «Видишь ли, после этой истории неловко оставаться здесь». «Неловко?» — тихо переспросила она. «Но ведь ты признаешь то, чего не было. Ведь ты этим унижаешь себя. Как ты мог уступить грязным сплетням? Сергей, что ты делаешь? Он остановил ее возбужденную речь. Стой, Варя, давай объяснимся раз навсегда. Я сын сторожа, бесхарактернейшего человека. Моя мать была кухаркой инспектора гимназии. Она страдала истерией и пила водку. Я рано понял, что они оба не могут дать мне ничего, кроме стыда за них. Я рассказываю тебе мою жизнь. Она нелегка, не весела. Лет 15 я был героем. Сначала боролся за право учиться и кусок хлеба, потом за право работать. Теперь я признан хорошим работником. От меня не требуется больше геройства. И сам я не хочу ничего героического. Я имею право жить спокойно. Жизнь нуждается в простых, порядочных людях. Вот и все. «Я не верю тебе!» — вскричала она, раздражаясь. «Варя, поверь, жизнь не опера, а я не тенор!» Сказал он, насильно усмехаясь. И спустя неделю они были в Акурове. Им понравился пестрый малолюдный городок, подобный лукошку с грибами, забытому в поле на меже. «Здесь человека видно», — думал Матушкин, вопросительно заглядывая в глаза жены, а она тихо улыбалась какой-то новой улыбкой, неуверенной и тотчас убегавшей с лица. Они поселились в маленьком уютном домике с густым занавесом палисадника. К дому примыкал небольшой фруктовый сад, окруженный высоким забором. Посредине сада росли две огромные старые липы, осеняя тенью яблони, вишню и кусты ягод. Назойливо наивное любопытство обывателей сначала трогало Варвару Дмитриевну. «Какие они простые и милые!» — восклицала она. «Знаешь, когда мы устроимся, я познакомлюсь с молодежью здешней, соберу кружок, буду читать русскую литературу». Но через малое время она заметила, они недоверчивы, знаешь, очень, и какие-то подозрительные. Точно это не люди, а самозванцы, и всегда боятся, как бы не узнали, кто они на самом деле. Подобные речи жены заставляли Матушкина опасливо ежиться. Он не понимал, как может она, полуребенок, говорить эти фразы, в которых чувствовалась пугающая прозорливость. Прошло несколько недель, наступили багровые осенние вечера. Матушкин, выходя в поле за монастырь, смотрели, как ленючее и белесое акуровское небо рдеет в лучах заката, и красное важное солнце опускается в болото, щедро покрывая темно-синюю щетину ельника тусклым золотом и багрецом. Клочковатые комья серых туч, разорванные огненными ручьями желтых и пурпуровых красок, струится в небе расплавленное золото, в густом и синем дыме туч вспыхивает и гаснет кроваво-красное пламя. Солнечный луч, точно перст Господень, направлен вглубь земли.